будто играла в истории Вискоса самую главную роль. До сегодняшнего дня она была беззащитной сиротой, бедной девушкой, которая так и не сумела выйти замуж, официанткой и уборщицей в баре, несчастным существом, ищущим спутника. Но пройдут двое суток, и все будут целовать ей ноги, благодарить за щедрость и великодушие, и того и гляди, предложат баллотироваться на пост мэра на ближайших выборах. Она, пожалуй, откажется, чтобы подольше побыть в новом своем качестве и сполна насладиться непривычной славой. Люди, собравшиеся у фургона, покупали хлеб молча. Все повернулись к Шанталь, но никто не произнес ни слова. — Что это творится в вашем Вискосе? — осведомился водитель. — Умер кто-нибудь? — Нет, — отвечал ему кузнец, который тоже пришел за хлебом, не воспользовавшись тем, что в субботнее утро он мог бы поспать подольше. — Просто кое-кто у нас скверно себя ведет, и нас это беспокоит. Шанталь стояла, не понимая, что происходит. — Бери, что тебе надо, — услышала она чей-то голос. — Он торопится. Девушка машинально протянула деньги и получила хлеб. Водитель фургона пожал плечами, как бы показывая, что не в силах уразуметь смысл происходящего. Протянул ей сдачу, сел за руль и уехал. — Но теперь я спрошу, что это творится в нашем Вискосе, — сказала она, и от страха громче, чем позволяли приличия. — Сама знаешь, что происходит, — отвечал кузнец. — Толкаешь нас на преступление в обмен на деньги? — Никуда я вас не толкаю. Я всего лишь сделала так, как велел мне чужестранец. Вы что, с ума все посходили? Как видно, это ты с ума сошла. Как ты могла выполнять поручение этого безумца? Зачем тебе это было нужно? Что ты на этом выиграла? Хочешь, чтобы наш город стал адом, как в той истории, что поведал Ахав? Ты потеряла достоинство, ты утратила честь. Шанталь задрожала. — Нет, я вижу, вы рехнулись. Да неужели кто-нибудь из вас всерьез воспринял это пари? — Оставьте ее, — сказала хозяйка гостиницы. — Нам пора варить кофе к завтраку. Люди постепенно разбрелись. Шанталь продолжала дрожать, прижимая к себе хлеб, и не в силах сдвинуться с места. Ее земляки, вечно и по всякому поводу спорившие друг с другом, впервые пришли к единодушному выводу. Она виновата. Не чужестранец, не пари, а она, Шанталь Прим, подстрекает их к преступлению. Наверное, мир перевернулся. Она оставила хлеб у дверей своего дома и зашагала прочь из города по направлению к горам. Ей не хотелось ни есть, ни пить. Ей вообще ничего не хотелось. Она вдруг поняла нечто очень важное, и это понимание переполняло ее душу страхом, ужасом, паникой. Водителю фургона никто ничего не сказал. Было бы естественно, чтобы подобное событие обсуждалось и комментировалось с негодованием или со смехом, однако паренек, на своем фургоне привозивший Вискос хлеб и сдобу, так и не узнал, что же творится в городе. Да, в тот день жители впервые оказались заодно, и никто не пожелал обсуждать с посторонним случившееся накануне вечером, хотя о том, что произошло в баре, знали уже решительно все. И все бессознательно вступили в заговор молчания. А может быть, каждый из них в глубине души воображал невообразимое, прикидывал возможности невозможного? Берта подозвала ее к себе. Старуха сидела на прежнем месте, занимаясь бесполезным наблюдением за жизнью города. Бесполезным потому, что уже вошла в Вискос опасность, причем более грозная, чем можно было себе представить. — Мне не хочется разговаривать, — сказала Шанталь. — Не могу ни думать, ни действовать, ни говорить, о чем бы то ни было. В таком случае просто присядь рядом и послушай.